Корпус во многих местах покрывали маленькие зловещие существа, известные под названием «собачьи клыки». Острые, как бритва, зубчатые ракушки, к тому же еще и ядовитые. Стоило волне прижать наши полуголые тела к борту корабля, как на коже появлялись многочисленные царапины. Подводные царапины, как правило, безболезненны. Море не знает никакой разницы между водой и кровью. Недаром они во многом сходны по составу. А вот повреждения от собачьих клыков весьма болезненны. Случались у нас и неожиданные встречи нос к носу с ловко камуфлирующейся, отвратительной как жаба, скорпеной. Хотя эти рыбы и считаются ядовитыми, но мы ни разу не пострадали от них. Деревянные части судна почти совершенно истлели, зато металл был едва тронут ржавчиной. Бронзовые ручки были словно источены термитами, результат воздействия гальванических токов. Судно омывала прозрачная чистая вода, но в трюмах она была загрязнена и приобрела желтоватый оттенок. Как-то мистраль настолько охладил море, что нам пришлось ждать 3 дня, пока оно согреется. На 3-й день мы вошли в теплые волны, опустились в трюм и мигом выскочили оттуда. Там вода по-прежнему оставалась ледяной, словно в холодильнике. Тазер был превосходным объектом для съемок. Мы извели немало пленки, запечатлевая это красивое зрелище для нашего фильма «Затонувшие корабли». Мы тщательно изучали все судно. Диди проник в рулевое отделение. Мы с Филиппом последовали за ним. Проходы и переборки напоминали монастырские арки. Впрочем, здесь многое наводило на мысли о храме. Водоросли, напоминающие вьюнки на каменной стене. Свет, падающий словно сквозь окошечко кельи. Следом за Диди мы проплыли по этому железному собору к уходящей вниз шахте, где трапы вели от палубы к палубе и где с каждым этажом становилось все темнее, все дальше от солнца и воздуха. На одной из площадок мы задержались и заглянули в длинный темный коридор. В конце прохода светились выходящие в воду голубые отверстия. Однако нас что-то не тянуло туда к голубому свету через весь этот тоннель. Мы спустились на один пролет. Теперь между нами и поверхностью находился еще и железный барьер. Диди уже одолел следующий пролет. Мы двинулись следом за ним. Мы плыли осторожно, стараясь ничего не задеть. Вдруг это еще один карточный домик, вроде иены. Неожиданно по всему судну разнесся сильный гул. Мы замерли и поглядели друг на друга. Прошло несколько секунд, ничего не случилось. Диди влекло все ниже и ниже. Снова громкий удар. Потом сразу целая серия. Мы сгрудились вокруг Тае, он пробурчал. Прибой. Ну конечно, затонувшее на мелком месте судно билось о грунт под ударами прибоя. Мы вернулись в рулевое отделение, когда было уже совсем темно, чувствуя, что сделали вполне достаточно. В одном из кормовых помещений нам попалась неповрежденная морем большая сверкающая бутылка с какой-то жидкостью. Диди захватил ее с собой и вручил Симоне. Та вылила несколько капель на ладонь и понюхала. «Прекрасный довоенный одеколон», — сообщила она. Диди усиленно занимался поиском подводных сокровищ. Он вывинчивал сохранившиеся лампочки, подобрал матросские сапоги из разных пар, а скорпены только смотрели на него, уклоняясь от своих обязанностей охранников. Под мостиком мы обнаружили ванную комнату капитана. Диди заплыл туда и улегся. Это было совсем как в настоящей ванной комнате. Голый человек в ванне. Я чуть не потерял мундштук от хохота. Агюст Марцелин предоставил нам возможность побывать на корабле, где работала над подъемом груза команда опытных водолазов. И мы смогли заснять на киноленту, как разрезают под водой автогеном железо. Водолазы решили подшутить над нами, дилетантами. Они вышли в море в сильный мистраль и нарочно повели катер вдоль волны, так что нас основательно потряхивало. Один из них погрузился в воду и возвратился с полной корзиной больших горьких устриц, собранных на затонувшем судне. Затем, глянув на нас, он произнес с лукавой улыбкой. «Что-то вы, ребята, уж больно худые с виду. Стоит, пожалуй, накормить вас как следует, прежде чем вы станете нырять. Перед нырянием есть не рекомендуется». Но мы принялись открывать ракушки и поглощать йодистое на вкус содержимое, стараясь всем своим видом изображать восторг. Водолазы сидели рядом, не спуская глаз с наших лиц. Мы благополучно одолели устриц. «А теперь», — продолжал шутник, — угощайтесь вином и хлебом». Мы съели хлеб и выпили вино. Водолазы были очень довольны, смеялись, балагурили и приняли нас в свою компанию. Наш гастрономический подвиг произвел на них значительно большее впечатление, нежели умение плавать под водой. Но вот один из водолазов зажег горелку и погрузился с ней в воду. Мы последовали за ним и увидели поднимающиеся в красном зареве пузырьки. Он направил пламя на стальную балку. Оно вгрызлось в металл, разбрызгивая раскаленные шарики. Потревоженная вода забилась о наши тела. Когда мы работали на Дальтоне, Диди собрал там своеобразную добычу. Внутри корпуса он обнаружил горы посуды. Фаянсовый, серебряный, стеклянный с коралловыми украшениями и большую хрустальную вазу. Среди железных руин вся эта посуда лежала чистая и совершенно целая, словно выставленная на показ на свадьбе в мещанской семье. В другой раз он нашел гору пустых бутылок из-под вина и бренди марки Metaxas. Эти бутылки были опустошены в ту самую ночь, когда беззаботная команда Дальтона перепилась и отправила судно на дно. То, что мы увидели, представляло собой картину рокового похмелья. Корабельный компас весь оброс кораллами. Мы расчистили его, и нашим глазам предстал единственный живой остаток Дальтона. Стрелка плавала в своей спиртовой ванне, по-прежнему подчиняясь притяжению далеких полюсов. Тае подобрал в качестве сувениров несколько судовых фонарей, но Диди был ненасытен. Он доставил на поверхность дубовый штурвал, после чего принялся нырять за посудой и серебром. Мы заподозрили, что он решил обзавестись необходимой домашней утварью, готовясь втайне от нас сыграть свадьбу. Дюма решил механизировать свой труд и вооружился большой корзиной.